Глава 23. «Господи, когда это кончится?» — простонала про себя Шарлин. Пора было вставать и вылезать из теплой постели. Она заставила себя вскочить и начать собирать одежду, чтобы пойти в ванную и привести себя в порядок. Девушка так устала, и было так трудно не сердиться на спящего с раздражающе ангельским мирным видом Дина. «А у меня воинственный вид», — подумала Шарлин, похлопав Кловера, который поднял голову, фыркнул и отвернулся. Все собаки спали на кровати. Кошка и Дин тоже. Лишь Шарлин не могла спать. Ей снились сплошные кошмары. Они начинались сразу, как только девушка закрывала глаза, и продолжались всю ночь. Шарлин все еще боялась. Ей продолжали сниться убийство отца и приход полиции за ней и Дином. Она волновалась из-за страха забыть свой текст или потерять работу. Она беспокоилась по поводу дурацкого альбома, о своем глупом виде, когда он выйдет. Но больше всего она тревожилась из-за мамы. Шарлин еще ничего не сказала о ней Дину. Смешно. Но она молилась и молилась, чтобы опять быть со своей мачехой, помочь Дину и снова жить всем вместе в безопасности и спокойствии. «Будь осторожна относительно того, за что молишься», — сказала себе Шарлин, смотрясь в зеркало. Выглядела она ужасно. Бессонные ночи оставили след на лице, а девушка знала, что камера безжалостна. Было бы хорошо поговорить с Джан. И она пыталась обо всем рассказать ей, но смутилась. Шарлин едва не заплакала, но это еще хуже сказалось бы на лице. Девушка наполнила раковину ледяной водой, глубоко вдохнула и окунула лицо. Ощущение было ужасное. Как смерть в ледяном озере. Но процедура снимет мешки под глазами, уберет одутловатость, вернет коже натуральный бледный цвет. Шарлин быстро сосчитала до 50, затем подняла голову и глотнула воздуха. Этого было недостаточно, поэтому девушка взяла два подносика со льдом, бросила кубики в раковину и помешала там рукой. Ой, боже, как холодно! Хотя Шарлин очень не хотелось, но она опять посмотрела на себя в зеркало и поняла, что нужно повторить пытку. Господи! Она выглядела старухой! Лет на 30. Девушка снова погрузила лицо в ледяную воду. Она пыталась отвлечь себя от мыслей о Флоре Ли. О, Боже! Зачем она пьет? Потому что была одинока, и Шарлин знала это. Если папа чему-то научил ее, так это ненависти к пьянству. Флора Ли оставила их с папой, не работала, чтобы помочь им, не пыталась найти их. Она просто пила. Это ранило Шарлин в самое сердце. И не только за себя, но и за Дина. Дин был ребенком Флоры Ли. Как она могла бросить его и ни разу ничем ему не помочь? И хотя Дин был глуповат, но Шарлин знала, что он тоже думал об этом. Девушка подняла голову из ледяной воды и вспомнила. Господи, ведь сегодня она не снимается. Сегодня у нее один из редких выходных дней. Еще сегодня ей нужно сделать кое-что для Доуба. Лицо Шарлин горело и покалывало. Процедура с холодной водой оказалась напрасной. Со всеми этими тревогами о маме, полиции и шоу девушка едва не забыла о Доубе. Когда ты телевизионная звезда, тебе не очень-то легко найти свободное время. К счастью, выдался такой день, как сегодня. Шарлин велела Дину не говорить никому, куда она поехала. Теперь девушка быстро оделась. Шофер подогнал ее машину вовремя. Шарлин заказала этот зеленый плимут-седан не на студии, а в агентстве автообслуживания. Перед тем, как выйти через черный ход, Шарлин еще раз взглянул на себя в зеркало. Все в порядке. Длинный черный парик, огромные солнцезащитные очки, просторный плащ, позаимствованный в гардеробе Май, под ним два толстых свитера, чтобы создать видимость полной фигуры, мешковатые брюки Дина. Отлично. Даже брат не узнал бы ее. «В центр!» — велела Шарлин шоферу, сев в машину, и заметила его взгляд в зеркале заднего обзора. Она прочитала адрес, который прислал ей Доуп. «Вы работаете у нее?» — спросил шофер, отъезжая. Вопрос удивил девушку. «У кого?» «У Шарлин Смит. Вы ведь вышли из ее дома, верно?» «Какая она?» Девушка немного успокоилась и улыбнулась. «Да, она прекрасный человек». «И это правда, Господи», — сказала Шарлин Богу. «Я работаю на себя, на Дина и, возможно, на маму. И я прекрасный человек». Но она вдруг поняла, что не изменила свой голос и решила замолчать. Девушка не знала, кто сейчас мог следить за ней или преследовать ее. Она просто молилась, чтобы Доуп не вовлек ее в неприятности, потому что теперь она нужна не только Дину, но и маме, по крайней мере, на некоторое время. Шарлин уже дала ей денег, чтобы поехать зарегистрироваться в школе парикмахеров и чтобы купить приличную одежду. Теперь она не могла позволить себе попасть в беду из-за Доуба. Прибыв на место, Шарлин пошла по направлению к аукционному залу, следуя указаниям, которые ей пробубнил человек за конторкой. Он даже не взглянул на нее. Быстро осмотрев вестибюль, Шарлин с облегчением поняла, что репортеров здесь нет. Впрочем, они наверняка вертелись где-то рядом, стоило только выйти из дома. Маскировка сработала. Ни один из газетчиков, расположившихся лагерем вокруг ее дома, не последовал за ней. Шарлин вошла в заполненный людьми аукционный зал и сразу окунулась в шум и суматоху. Следуя инструкции Доуба, девушка зарегистрировалась под вымышленным именем, хотя не знала, правильно это или нет. Женщина протянула Шарлин лист бумаги с правилами назначения цен и каталог с описаниями лотов. «Лот», — смущенно подумала Шарлин, — «это имущество. Доуп хотел, чтобы она приобрела ему имущество. Правильно?» Девушка нашла свободное место в последнем ряду и стала ждать нужного номера. По ходу дела она пробежала глазами буклет, разыскивая лот 604. Шарлин должна знать, зачем пришла. Просмотрев весь каталог толщиной в дюйм, Шарлин почувствовала, как быстро забилось ее сердце. Чего она выторговывала? Это была не земля. Здесь все называли лотами и продавали самые разнообразные вещи. Вдруг она покупает что-то незаконное? Шарлин любила Доуба, но знала, что он не совсем честен в бизнесе. И все же девушка доверяла ему. Доверяла по-настоящему. Если Доуб говорил, что ей не о чем волноваться, она ему верила, но нервничала. Наркотики? Нет, на Доуба не похоже. Он был истинным христианином и никогда бы не ввязался в это. Тогда что? О, Господи, молила Шарлин. Пот выступил у нее на лбу и на верхней губе. Она не переставала думать об этом деле, когда еще не выходила из дома. «Меня могут арестовать?» — подумала Шарлин, глядя на охранников в униформе. «Это было бы ужасно. Они раскопают все. И Техас, и Дина, и ее, и папу». Паника сковала девушке горло, поэтому она опять стала молиться, как делала всегда, когда боялась. Шарлин еще не нашла описание лота, а человек на трибуне уже крикнул: «Лот номер 604!» Стартовая цена составила $100. Девушка застыла. Она не знала, что делать, и ничего не предпринимала, поскольку Доуп сказал, что, возможно, ей не придется заплатить и 75 долларов. Когда желающих не нашлось, мужчина на трибуне понизил цену до 50 долларов. Да, Шарлин поступила правильно. Ладони у нее вспотели, а ручка таблички нагрелась. Девушка знала, что наступило время поднять табличку, но стук сердца заставил ее учащенно дышать. Кружилась голова. Служащий оглядывал зал. Шарлин подняла табличку, затем быстро опустила. Мужчина на трибуне кивнул ей, принял ее цену, но умолкать не собирался. Он продолжал монотонно бубнить, а Шарлин запаниковала. Разрываясь между страхом быть арестованной охранниками или полицией и необходимостью выполнить просьбу Доуба, девушка почувствовала, как ее начало трясти. «Если здесь замешаны наркотики, Доуб Самуэлс, и я попаду в тюрьму, я сразу сойду с ума». Вот так. Шарлин опять подняла табличку. «Продано. Лот номер 604, покупщику номер 123. Шарлин посмотрела на свою табличку, чтобы убедиться, затем осторожно огляделась по сторонам. Мужчина назвал ее номер. Никто не обратил на девушку внимания. На торги уже выставили следующий лот. Шарлин выждала несколько минут, успокоилась, поднялась и направилась к конторке оплатить покупку. Она протянула скучающей женщине деньги, выслушала, когда и где может получить свой лот. Отходя от конторки, девушка ждала окрика, но ничего подобного не произошло. Она вошла в лифт, и когда двери закрылись, наконец-то вздохнула, как ей показалось, впервые за несколько часов. Шарлин взглянула на лист бумаги, который по-прежнему сжимала в руке, прочитала описание своей покупки, и от изумления открыла рот. Разве может нормальный человек купить 837 ботинок и все на левую ногу?